«Какая вам от этого выгода?» — остановившись, спросил Хёппель. «Ну, как вам сказать?» — Штирлиц усмехнулся. «Получу крест с дубовыми листьями. Благодарность в приказе». «Сейчас он станет меня убеждать, что выгоднее сотрудничать с американцами», — подумал Штирлиц. «Он лишен чувства юмора». «Если бы рыцарский крест вам вручили в 43-м, тогда одно дело», — сказал Хёртль. «Какой в нем сейчас прок? Он вам, наоборот, помешает, вы знаете. Сталин навязал американцам драконовские законы наказания офицеров СС». «Да, черт, вы правы», — Штирлиц снова запрокинул голову. «Небо стало еще более темным, такое оно было тяжелое, высокое». «Сколько времени мы гуляем?» «Вы хорошо спросили», — ответил Хёртль. «За нами пошел ваш Курт». «Значит, минут 30. Проверка». «Теперь вот что. Подумайте, кто из здешних осведомителей гестапо оставлен для работы в подполье? Кто возглавляет местный Вервольф?» «Это тайна за семью печатями. Вервольфом занимается НСДАП, Гауляйтер Айгрубер». «Он больной человек?» «Здоровый бугай. Я имею в виду психическое состояние. Плачет во время выступлений. Срывается голос, когда возглашает здравицу в честь фюрера. Действительно убежден в победе». «В таком случае болен. Только можно ли фанатизм называть болезнью? Или болезнь, или холодный и расчетливый карьеризм, который всегда граничит с предательством?» «Тогда скорее первое. Айгрубер болен». «Болен так болен. Я не зря спросил вас про осведомителей, оставленных для работы в рядах Вервольфа, Хёртль. Мы проведем комбинацию. Я стану с вами беседовать в присутствии Ойгена после того, как вы устроите радиосеанс. Беседовать буду обо всем, и о том, кого можно подозревать в измене среди здешних жителей. Спрошу, кто особенно хорошо знает местность, кто может тайно пройти в район замка и наладить связь со Швейцарией отсюда, чтобы бросить тень на вашу контору. Понимаете?» «Понимаю, я постараюсь». «Вам ведь зачтется, если вы упрячете в камеру руками гестапо, которое, оказывается, давно ненавидите, пару вервольфовских мерзавцев?» Курт окликнул Штирлица. «Штандартенфюрер, срочная телеграмма от шефа». «Что там случилось?» — спросил Штирлиц, останавливаясь. «С грифом лично», — ответил Курт. «Мы не читали». Штирлиц посмотрел на Хёртля, усмехнувшись. «Они не читали. Они из клуба лондонских аристократов. Пошли, продолжим разговор позже. Я жду вас через пару часов. Где, кстати, ваша семья?» «В Линце», — ответил Хёртль, не сводя... Штирлиц спросил. «Курт, где семьи всех сотрудников здешнего центра?» «Все живут дома», — ответил Курт, расшифровал таким образом то, что расшифровывать было нельзя. Интерес Мюллера к сотрудникам Кальтенбруннера. «Дома так дома», — Штирлиц вздохнул. «Кофе хочу. Горячего кофе». «Ойген все-таки храпит. Не выучил его Скорцени спать тихо. Пусть не обольщается». «Да», — согласился Курт. «Я слышал, как вы ушли из спальни и сидели в столовой чуть не до утра». Штирлиц повернулся к Хёртлю, внимательно посмотрел ему в глаза, тот, видимо, все понял. «Действительно следят». И слабая улыбка тронула его губы. «Я жду вас, Хёртль», — сказал Штирлиц. «Нам еще работать и работать». «Я скоро вернусь. Хайль Гитлер». Когда он отошел шагов на 30, Штирлиц окликнул его. «Дружище, отдайте диктофон, я совсем забыл, что велел вам его потаскать». Курт прищурился, покачал головой, но ничего не сказал.